Выйдя из зала, Денисов, оглянувшись на Леонида, взял его под руку. Когда тот подошел, наклонился к нему, готовясь что-то сказать. Но только зло сжал губы, будто на лету яростно прихлопнув какие-то яростные же слова. Молча срезали угол двора, все так идя рука об руку со склоненными друг к другу головами, словно мирно беседуя. Молча прошли коридором студии, пересекли приемную, где было людно. Денисова ждали и, наконец, очутились с глазу на глаз за обитой клеенкой дверью директорского кабинета. И тут Денисов дал волю прихлопнутым словам. Он их выстанывал, эти слова. Он, как от адской зубной боли, все время был в движении, приваливаясь животом на стол, садясь и сразу вскакивая, чтобы косо прошагать из угла в угол, запинаясь о стулья. Леонид помыслить не мог, что этот сдержанный, лощеный человек способен так браниться, что и он бессилен бывает уследить за собой. Леонид глядел на метавшегося Денисова и добрел к нему, увидев по-новому отомкнувшимся, павшим духом. Всегдашняя победоносность оставила Денисова. Этот человек страдал, едва не плакал. И он все твердил, какие бы ругательства ни заплетая, он все выкрикивал единственные и самые главные, бранные и горькие сейчас для него слова. «Дрянцо! Дрянцо!» Леонид понимал, Денисов взорвался из-за многого, дошел человек. Но вот это «дрянцо» — это было о Марьям. Там, на экране, в сценке той при луне, Марьям оскорбила его. Он что-то гаденькое узнал про нее. Сам узнал, не с чужих слов. Денисов чуть успокоился, вернее, чуть поутихла в нем боль. Он заговорил тише и не бронясь, тише и глуше, но и памятливее к сказанному. Он снова становился самим собой. В гневе он был молод, растерян, обидчив, жалок даже. Поуспокоившись, он стал опаснее, злее. Он вернулся во взрослость. И губы, глаза, все лицо его вернулось во взрослость, сжалось, отвердело. Он твердо уселся в свое древнее с резной спинкой кресло, твердо выставил на стол локти, почти не разжимая губ, жесткие, припечатывающие, стал цедить слова. «Старый хитрец! Взбодрить чем? Танцем живота? У, кудрявый умелец! А что, Сергей Петрович, что, если нам самим забить тревогу?» Спеша и загораясь, предложил Леонид. «Не выходит, мол, фильм, и все тут. Художественно несостоятелен. Бились-бились, и...» Леонид еще не договорил, а уже понял, что предлагает невозможное, что зелен его совет. И он скомкал, сживал последнюю фразу. «Мы на крючке, Леня, мы на крючке!» Денисов взметнул вперед руку, согнув крючком указательный палец, усмехнулся, тонкие разняв губы. «Ведь пошли, поползли первые метры, клюнула рыбка, деньжонки пошли, план, сроки, подсекли и ждут теперь наш фильм, пишут о нем, мы на крючке, вот как это делается. Но вскоре и на бережок нас шмякнут. Что за улов? А пескарь паршивый. Отдать его кошке!» Денисову вдруг судорогой свело плечо. «Дрянцо! Дрянцо!» Он вскочил, собираясь, кажется, опять забегать по кабинету. Ему помешали, приоткрылась дверь, и в кабинет проснулась голова.